унаследует ли женщина хризантемовый трон. В отличие от англичан, японцы в повседневной жизни редко вспоминают о монархии. Императорская семья существует как бы в параллельном мире. О ней, в противоположность обитателям Букингемского дворца, даже не сплетничают. Но однажды я стал свидетелем огромного интереса к династии. В истории случаются эпизоды, когда государственная политика обретает человеческое измерение. В подобные моменты по-новому раскрывается национальный характер, проще говоря, душа народа. Возбужденные толпы возле императорского дворца в Токио, сотни людей перед уличными телеэкранами во всех уголках страны. Так реагировали японцы на долгожданное прибавление семейства у наследника престола. Сын нынешнего императора, принц Нарухито, женился довольно поздно. В 1993 году ему было 33, а его невесте Масако 29 лет. Целых 8 лет у них не было детей. Первая беременность принцессы закончилась выкидышем, поэтому люди волновались, как пройдут роды на сей раз. Впервые стать матерью в 37 лет – не самый подходящий возраст. И весть о том, что Масако благополучно родила здоровую девочку, вызвала поистине всенародное ликование. Однако общая радость была омрачена сомнением, сможет ли дочь наследного принца взойти на хризантемовый трон, продлить старейшую в мире наследственную династию. Принятый после войны закон об императорском дворе предусматривает престолонаследие только по мужской линии и не допускает усыновления. У младшего сына нынешнего монарха, принца Акисино, есть только две девочки, а мальчики не рождались в императорской семье уже больше 30 лет. Между тем, послевоенная японская конституция провозглашает равенство мужчин и женщин, так что существующий принцип престолонаследия, строго говоря, ей противоречит. К тому же основательницей императорской династии считается богиня солнца Аматерасу, мифическое существо женского пола. Как свидетельствуют летописи, 8 из 125 монархов страны восходящего солнца были женщинами, причем весьма достойными историческими персонажами. Обновление древнейшей монархии уже давно стало в Японии насущной проблемой, в том числе и в прямом физиологическом смысле. Для царской России, к примеру, приток свежей голубой крови обеспечивали европейские соседи, прежде всего бесчисленные германские княжества. В такой островной этнически замкнутой стране, как Япония, число аристократических родов ограничено, что ведет к нежелательным генетическим последствиям. Когда я приехал работать в Токио в 60-х годах, страна жила под впечатлением революционного брака тогдашнего наследного принца, а ныне императора Акихито. Впервые за многие века он женился по любви, ввел в семью простолюдинку. Дочь предпринимателя, с которой познакомился на теннисной площадке горного курорта Каруидзава. Помнится, в год Токийской Олимпиады я подарил своей дочери модную тогда у японцев куклу, изображавшую 4-летнего мальчика. Ее прототипом был принц Нарухито. Нынешний наследник престола воспользовался прецедентом, который создал его отец. В 1986 году он познакомился с Масако, дочерью профессионального дипломата, представителя Японии в ООН Хисаси Авады. В детстве она жила с отцом в Москве, ходила в советский детский сад, бойко говорила по-русски. Потом переехала к родителям в США, окончила Гарвардский университет. Получив еще и диплом Токийского университета, Масако прошла конкурс в японский МИД, успешно сочетала дипломатическую карьеру с занятиями спортом. Масако Авада олицетворяет собой образ современной японской женщины, образованной, самостоятельной, энергичной. Будущий наследник престола влюбился в нее при первой же встрече. Но ему пришлось целых 7 лет настойчиво ухаживать за своей избранницей, прежде чем та согласилась выйти за него замуж. История брака и отцовства наследного принца похожа на сюжет телесериала. Японцы, затаив дыхание, следят за развитием событий. Бурное кипение страстей в связи с прибавлением в императорском семействе имеет еще одну причину. Вспышка доброжелательных чувств по отношению к монархии воплощает общую мечту, можно сказать, национальную цель – преодолеть застой 90-х годов и вернуться во времена послевоенного экономического чуда. Жители страны восходящего солнца с горькой иронией сетуют нынче на то, что, утратив мировое первенство в массовом производстве автомашин и телевизоров, они к тому же разучились производить потомство. Принцесса Масако Авада, пожертвовавшая успешной карьерой и в 37 лет впервые родившая ребенка, стала вдохновляющим примером для своих соотечественниц.